Что значит собачья жизнь? Настоящая бойня произошла на выставке плюшевых медведей неподалеку от Уэльса в Уки Хоул Кейвс в Сомерсете. Собака, охранявшая выставку, внезапно обезумела и набросилась на редкие экспонаты. Среди выставленных для всеобщего обозрения мишек был Мейбл, плюшевый медвежонок, принадлежавший Элвису Пресли. Владелец этого медвежонка, сэр Бенджамин Слейт, в свое время купил игрушку за 40 тысяч на аукционе в Мемфисе, штат Теннесси. Грег Уэст, дежурный охранник и дрессировщик собаки, патрулировавший выставку, спустил Барни с поводка, и пес сразу же набросился и разорвал около 100 экспонатов. Не пожалел он и Мейбла. Мистер Уэст, защищая добермана, сказал: «Барни был идеальной сторожевой собакой в течение 6 лет. Он никогда ничего подобного не совершал. Я был так поражен, что повел его к ветеринару, который высказал предположение, что пес просто напал на золотую жилу, то есть на след Мейбла». Трогательный рассказ не помог охраннику избежать увольнения, но зато он узнал, что такое собачья жизнь.